Мы повернулись одновременно. На скамейке возле детских качелей сидел Борька. Поначалу я решила, что он пьян. Потом оказалось, что просто выглядел паршиво. С его стороны было большой глупостью прийти сюда. Еще большей — меня окликнуть. Борька поднялся и не спеша подошел к нам. «Я хотел поговорить», — сказал он спокойно, глядя на меня и игнорируя Рахманова. «Хорошо», — пожала я плечами. «Завтра. Идет? Я тебе позвоню». «Нет, сейчас». «Но...» «Сейчас самое неподходящее время», — вмешался в разговор Рахманов. «Будь добр, помолчи», — попросил Борька. «Вот что, иди», — сказал мне Рахманов, вновь распахивая дверь подъезда. «Я задержусь на минуту». «Не задерживайся. Разговаривать с тобой у меня нет ни малейшего желания», — заявил Борька с презрением. «У меня тоже. Но иногда приходится. Было бы прекрасно, если бы ты забыл сюда дорогу. Это уж не твое дело». «Мое. Понял. Я не желаю тебя здесь видеть». «Я не спрашивал о твоих желаниях. Мне на твои желания. Оставь ее в покое». «Да пошел ты». Я все еще топталась рядом и вынуждена была наблюдать, как все неминуемо скатывается к банальной драке. Борька попытался ухватить Рахманова за отвороты пиджака, но получил неожиданный отпор. Олег, перехватив его руки, с силой оттолкнул его от себя, бросив с презрением. «Пошел вон!» Мы вошли в подъезд, и Рахманов силой захлопнул дверь. «Будет допекать, скажи мне. Я ему башку оторву». Я считала, что адвокат должен вести себя сдержанно. «Только не тогда, когда речь идет о женщине. Ты не могла бы идти побыстрее?» Предаваясь любви, я то и дело возвращалась мыслями к Борьке. Хотя вел он себя как отвергнутый любовник, я подозревала, что вовсе не о любви он хотел сейчас поговорить со мной. Рахманов уехал часа в 3 ночи, а я, вместо того, чтобы спать со счастливой улыбкой на устах, бродила по комнате. Я даже подумала, а не позвонить ли Борьке? Но идея не прижилась. Утром меня ожидал сюрприз. В дверь позвонили, я пошла открывать, чертыхаясь на ходу, потому что уснула всего 2 часа назад. И обнаружила на своем пороге Антона. Я пыталась своего удивления не демонстрировать, тем более, что он и так был смущен. «Привет», — сказал Антон, отводя взгляд. «Не возражаете, если я зайду?» «Конечно нет. Я не помню, мы разве не перешли на «ты»?» «Я всегда путаюсь, вы, ты. Какая, собственно, разница?» Далее последовал рассказ о том, что он заезжал в одно место по соседству, но работают там только с 11, и он подумал, предлог, конечно, так себе. Я провела Антона на кухню и угостила кофе. Он, не торопясь, пил, а я за ним наблюдала, стараясь сделать это незаметно. Неожиданно он мне показался старше. Свою улыбку, мягкую и невероятно обаятельную, сегодня он демонстрировал неохотно, поэтому и выглядел излишне мужественно. В его облике подкупало нечто мальчишеское. Он был импульсивен, иногда не сдержан. Но за всем этим угадывалась доброта. Наверное, его можно было бы назвать вечным ребенком. Но только не сейчас. Я смотрела на его лицо с едва заметным шрамом возле уха. На руки Антона, крепкие и сильные. И вдруг легко представила его в военной форме, чего раньше не получалось. Мне казалось, он слишком мягок для армии. А теперь стало ясно. Антон выбрал профессию не зря. Впрочем, из армии он уволился. «Ты устроился на работу?» — спросила я, чтобы нарушить затянувшееся молчание. «Пока раздумываю. Зовут начальником охраны в одну фирму. Олег зовет к себе, тоже в охрану. Время еще есть, присмотрюсь». Он опять замолчал. «Еще кофе?» «Нет, спасибо». Антон уставился в чашку и сидел так некоторое время. «Машка сказала, ты играешь в ресторане?» «В маленьком баре. Главное, чтобы тебе нравилось. Не похоже, чтобы вы испытывали недостаток в средствах». «Куда это его понесло?» «Просто мы экономные», — улыбнулась я. «Да, Он опять замолчал, потом произнес, не поднимая головы. «Машка». «Что?» — не дождавшись продолжения, спросила я. «Собиралась тебе позвонить». Он резко поднялся. «Спасибо за кофе. Извини, что побеспокоил». Открывая входную дверь, я не выдержала и спросила. «Может, все-таки скажешь, зачем приходил?» Он взглянул на меня, но не ответил и торопливо покинул мою квартиру. Оставалось надеяться, что его визит никак не связан с Машкой. Она говорила, Антон переживал из-за Борьки, даже считал себя виноватым. Если так, то на здоровье. Я таки позвонила Машке в офис. «Как твои дела?» «Мне стыдно, но я ужасно счастлива. Знаешь, я хочу иметь от него ребенка». «Он об этом знает?» «Я ему сказала». «И он пришел в восторг?» «Он меня любит. А главное, что я его люблю». «Прекрасно». Я не стала ей рассказывать о его визите. Мы простились. И тут выяснилось, что у меня гости. Входная дверь открылась. Ник вошел и привалился к дверному косяку с сиротской улыбкой. «Солнышко, я могу войти? Или ты больше не желаешь видеть старого товарища?» «Даже если я пошлю тебя к черту, ты ведь все равно не уйдешь». «Умница!» — хохотнул он, проходя в комнату. «За что я тебя обожаю, так это за сообразительность. Ну, где ты его подцепила? Вчера вы сумели произвести впечатление. Он трахал тебя прямо на приеме. Явное преувеличение. От охраны ничего не утаишь. Могу показать запись. Ты была неподражаема. Так где ты его подцепила?» Я села в кресло, помолчала немного, собираясь силами. Ник тоже молчал, наблюдая за мной. «В ресторане. Оказывается, они со Шлиманом знакомы». «Так твой журналист остался с носом?» «Тот-то он начал этим самым носом землю рыть». «Оказывается, моя красавица наставила ему рога. Хотя я тебя прекрасно понимаю. Рахманов предпочтительнее какого-то там журналиста. Направление твоих мыслей мне понятно, но, дорогая. Я бы не советовал тебе ставить на него. Я же сказала, мы познакомились случайно. К тому же я не припомню случая, чтобы мне везло, так что я не собиралась делать ставки. Что он за человек?» Помедлив, спросила я. «Тебе лучше знать. Никто не знает мужчину так хорошо, как его любовница. Так говорят. Врут?» «Я серьезно спрашиваю». Ник улыбнулся своей обычной улыбкой, холодной и жесткой, но ответил без издевок. «Вообще-то он не тот человек, за которым мне положено приглядывать, но кое-что я о нем знаю. Чуть больше, чем пишут в газетах. Я смогу узнать это?» «Думаю, да. Если мы договоримся, конечно». «Надеюсь, моих сбережений хватит?» — улыбнулась я. «Я не возьму с тебя ни копейки, моя красавица». Ник поднялся, прошелся по комнате, потом приблизился и положил мне руки на плечи, наклоняясь к самому уху. «Взаимные маленькие услуги». «Так что он собой представляет?» Ник вдруг засмеялся. «Ты же видела? Он любит улыбаться. Деньги, конечно, тоже любит. Но в нашем деле он не из-за них». «Тогда из-за чего?» «Я же сказал. С его рожей я бы снимался в кино. Но он и без кино звезда». «Понятно», — кивнула я. «Рад за тебя. Он парень с шикарной улыбкой, кругленьким счетом в швейцарском банке и огромной любовью. Разумеется, к себе. Каждый месяц покупает новый костюм. Каждые 2 недели бывает у дантиста, и после каждого обеда пьет ксеникал. Это ему врач посоветовал. А врач у него, естественно, тоже лучший в городе. Рахманов просто потрясающий парень. Другого такого нет». «Ксеникал?» «Ну да, дорогая. Я думал, ты в курсе. Голубые такие капсулы для похудения. Защита от лишнего жира. Больше всего на свете он боится потолстеть. Обычно эти мысли посещают баб, но... Уверен, без этих капсул он стал бы как его папаша или как Элвис Пресли не в лучшие годы своей жизни. Расплывшаяся морда на жирной туше. Должно быть, это его ночной кошмар. В остальном он милый парень. Без фантазии. Ему нравится, что его считают бабником. У него 4 любовницы. Тебя я не считаю. Меняются они каждый месяц. А вообще-то бабы в нем души не чают. Он умеет с ними обходиться. Хотя по-настоящему, повторяю, любит только себя. Так что если ты всерьез считаешь, что он тебе поможет... Ты читала Данте? Ты же профессорская дочка, должна быть образованной. Оставь надежду всяк сюда входящий. Тебе не выбраться, детка. Такие, как мы, выходят из игры вперед ногами. Но мне нравится, как ты все проделала. Ловко, очень ловко. Я не зря тратил на тебя время. Он опять наклонился ко мне, рука скользнула на мою грудь. В жесте было что-то змеиное, и я невольно поморщилась, радуясь, что Ник не может этого видеть. Что скажешь, дорогая? Ты сукин сын, но... Но? Но у меня идет кругом голова, когда ты ко мне прикасаешься. Маленькая приятная ложь. Иди к черту. Главное, чтобы ты помнила. Другие приходят и уходят, а добрый папуля Ник всегда с тобой. И не мечтай, что избавишься от меня. Мы будем жить долго и счастливо, и умрем в один день. Правда, ты чуть раньше. Я перехватила его руку и теперь смотрела в его глаза. «Мне не нужен такой враг», — думала я, видя, как меняется выражение его глаз. Он внезапно сделал шаг в сторону и засмеялся. «Превосходно сыграно, детка, превосходно. Знаешь, я догадываюсь, почему он запал на тебя. Скорее всего, ты совсем ничего не делала, просто вот так смотрела. А он млел под твоим взглядом. Но я не могу себе позволить такой роскоши». Он помахал мне рукой и направился к двери. Я услышала, как она захлопнулась, и вздохнула. Особых иллюзий я не питала. Ник прав. Вряд ли такой тип, как Рахманов, всерьез решится помочь. А Ник не из тех, кто выпускает добычу из рук. «Не сделать бы хуже», — проворчала я. Вечером того же дня у меня появился Рахманов. Устроившись на диване, я по обыкновению разглядывала потолок, гадая, что следует ждать от судьбы. Меня посещали идеи, одна занятнее другой. Но я прекрасно понимала, что от меня, по большому счету, мало что зависит. Все дело в том, как поведет себя Олег. Ник дал понять, что наживать неприятности, тем более по такому ничтожному поводу, как я, он вряд ли способен. С другой стороны, собственное чутье подсказывало — шанс есть. Сегодня он не звонил, и я не знала, хорошее это предзнаменование или плохое. Увидев его на пороге, я почувствовала головокружение. Выражение его лица не оставляло сомнений. Он все знает, и это ему очень не нравится. Он снял плащ и швырнул мне его в руки. Прошел в кухню, спросил. «Выпить что-нибудь есть?» Кажется, коньяк оставался. Я пошла в кухню следом за ним с плащом в руках. Потом, точно опомнившись, определила плащ на вешалку. Олег достал из шкафа бутылку, плеснул в стакан и залпом выпил. Надо было с чего-то начинать, и я спросила. «У тебя неприятности?» Он поднял брови и усмехнулся, что должно было означать бесконечное удивление. «Тебя интересуют мои проблемы?» «Нет», — пожала я плечами. «Просто меня раздражает, что ты пьешь мой коньяк». «Хватит!» — рявкнул он. «Хватит этих твоих шуточек! Меня уже тошнит от них!» «Можно узнать, зачем ты пришел?» — спросила я как можно спокойнее. «Сказать, какая я дрянь?» «Дрянь — весьма мягкое определение», — усмехнулся он. «У тебя впечатляющий послужной список. Чего там только нет». «Я думала, ты знаешь», — вздохнула я. «Что знаю?» «С кем танцевал танго?» — развела я руками. «Нет, серьезно. Я очень удивилась, когда ты пришел. Была уверена, что ты проявил интерес. А потом этот прием. Честно говоря, я решила, что ты делаешь все нарочно». «Нарочно? Пятная свою репутацию?» Появляюсь среди порядочных людей со шлюхой, у которой за спиной судимость и черт знает что в придачу. По-твоему, я сумасшедший? Нет, — покачала я головой. Сумасшедшая только я, потому что всерьез решила. Ты сделал это, чтобы мне помочь. Помочь? переспросил он с видом глубочайшего изумления. «Теперь я вижу, как глупо было так думать. Но тогда я правда считала, что ты действительно хочешь мне помочь». «Что-то я не очень соображаю, куда ты клонишь». «Ник, узнав, что я твоя любовница. В общем, я подумала, вдруг мне повезет, и он оставит меня в покое». «Так значит, ты подцепила меня с этой целью? Бедная девочка в руках негодяев, а я, разумеется, прекрасный принц, который вырвет ее из их лап». «Действительно смешно», — кивнула я. «Но я тебе ни разу не звонила и не просила тащить меня на тот дурацкий прием. Так что...» «Да ты не звонила», — зло усмехнулся он. «Прекрасно разыгранная партия». «А я совершенно поглупел, не догадываясь, что имею дело с профессионалкой». «Тебе следовало проявить любопытство чуть раньше. Кто тебе сказал? Долгих?» «Ему-то откуда знать, кто ты такая?» «Он знает», — усмехнулась я, чем пробудила любопытство. «Да?» — спросил Рахманов. «Да. Со знакомства с ним, собственно, и началась моя карьера шлюхи и убийцы». Его передернуло. «Убийцы? Так это что, правда?» «Спроси у своего дружка. Он должно быть в курсе». «Я тебя спрашиваю». Рахманов подошел стремительно и схватил меня за плечи. «Все, что там написано, правда?» «Откуда мне знать, что там написано?» Он тряхнул меня так, что я едва не прикусила язык. «Это правда?» «Наверное. Будь добр, отпусти меня». «Кто тебе это поручил?» Зарычал он, но этого ему показалось мало, и он влепил мне пощечину. «Кто?» Я потрогала разбитую губу и укоризненно взглянула на него. «Нелогично». «Что?» «Нелогично использовать меня. Ты совершенно прав. Мой послужной список никуда не годится, и ты очень быстро поймешь, с кем имеешь дело. Если бы твои друзья решили тебя контролировать, нашли бы девку с безупречной репутацией». «Значит, это твоя идея?» Я прошла к столу, налила себе коньяку и не спеша выпила, и только потом ответила. «Мне нравилось заниматься с тобой любовью. И как все влюбленные женщины, я питала кое-какие иллюзии. Вот и все». «Вот и все», — передразнил он. «И ты надеешься, что я тебе поверю? Ты меня использовала». «Тебе достаточно слова сказать, и я об этом горько пожалею. Я-то все знала с самого начала, и нашему знакомству не очень радовалась». Он хмуро смотрел на меня, стоя напротив. «Ты позвал, и я пошла, потому что не рискнула отказать. А потом просто решила быть счастливой. День, два, неважно. Сколько повезет. И это тоже причина моего молчания. Очень нелегко отказаться от своей любви, даже когда знаешь, что ничего хорошего она не принесет». «Меня бесит, что ты считаешь меня идиотом, способным верить всем этим бредням». Он ушел с кухни, и я была уверена, что через мгновение услышу, как хлопнет входная дверь. Но в квартире было тихо. Минут через 10 я заглянула в комнату и смогла убедиться, что Олег там. Он сидел в кресле, откинув голову, и разглядывал потолок, совсем как я недавно. Я подошла и села на пол рядом с ним. «У тебя вид святой невинности», — зло фыркнул он. «Откуда тебе знать? Ты на меня даже не смотришь». «Полозов твой любовник? Эта мразь тебя трахает?» Судя по чувствам, которые бушевали в нем, именно этот вопрос больше всего не давал ему покоя. «Эта мразь на тебя работает, так же, как и я». «Значит, трахает», — усмехнулся Олег. «Ты и с ним проделывала свои фокусы, да? Так же, как со мной?» «Хочешь, чтобы я его пристрелила? Только слово скажи. Это моя давняя мечта». «Я не желаю его видеть рядом с тобой. Слышишь? Пусть держится от тебя подальше». «Скажи ему об этом сам, если хочешь, чтобы он послушал. Прежде чем ты уйдешь». Я стала расстегивать ремень на его брюках, но он наотмашь ударил меня и заорал. «Грязная шлюха! Вот ты кто!» Я поднялась, развела руками и улыбнулась. «А что мне еще остается? Не забудь свой плащ, он на вешалке». Я пошла в ванную, с неодобрением взглянула в зеркало, потрогала разбитую губу. Мне было все равно, уйдет он или останется. И я ждала момента, когда хлопнет дверь, а я отправлюсь к Виссариону и буду играть там Генделя. Вот уж девкам радость. Дверь в ванной со скрипом открылась. Рахманов прошел, сел на край ванной, не глядя на меня. Я не могла выйти, зажатая между раковиной и ванной, и молча ждала, что будет дальше. «Пошли они все к дьяволу», — сказал он, потянул меня за руку и привлек к себе. Мне пришлось сесть рядом. «Знаешь, я тебе верю. Я адвокат. И за годы работы научился безошибочно распознавать, когда человек врет, а когда говорит правду». Он провел пальцами по моим губам. «Извини, кому приятно думать, что его используют?» «Если мы расстанемся», — начала я. «Это мало что изменит, во-первых. А во-вторых, я не хочу с тобой расставаться. Я хочу тебя. Даже если ты гениальная притворщица и просто пудришь мне мозги. Ты делаешь это так мастерски, что я почти верю. Ты меня любишь. Что еще нужно мужчине?» Невесело усмехнулся он. Я обняла его и уткнулась носом в его грудь. И на мгновение мне показалось, что он прав. Я чувствовала тепло его рук, его дыхание, а на душе было тихо и радостно. И я готова была повторить его слова. Даже если он гениальный притворщик, пусть. Лишь бы чувствовать его тепло и слышать его слова. В конце концов, весь этот мир — одна большая иллюзия. В ту ночь Рахманов делился своими планами, которые в основном касались меня. Я слушала и под утро начала смотреть на жизнь с оптимизмом, Бог знает откуда взявшимся. Особенно радовал тот факт, что удалось поговорить с ним о Машке. Олег заверил, что Ника опасаться ей нечего, и даже если она решит оставить свою работу, он позаботится о том, чтобы это не вызвало лишних волнений. Нику просто придется найти ей замену. Я представила физиономию своего друга, когда ему скажут нечто подобное, и уже не знала, стоит ли радоваться. Особенно преждевременно. Некоторые идеи Рахманова мало меня вдохновляли. Он собирался снять мне достойную квартиру и подыскать приличную работу. Он зашел так далеко, что даже вознамерился взять меня в свою контору. Правда, эта мысль пришла к нему в тот момент, когда любая глупость кажется гениальной, а в голову людям приходят странные вещи. Думаю, в его голове витали картины нашего бесконечного совокупления на столах, подоконниках и ксероксах. В этом смысле держать меня под рукой было бы очень удобно. Но отдышавшись, он таких глупостей уже не повторял. Прочие его идеи тоже остались неосуществленными. Я продолжала жить в своей квартире, и с работой он меня не донимал. Узнав, что по ночам я играю шлюхом классику, он долго хохотал и пообещал посетить заведение, но и этого не сделал. То ли по забывчивости, то ли от недостатка времени. В общем, моя жизнь ничуть не изменилась, в чем я видела больше положительного, чем отрицательного. Правда, одно, но самое существенное изменение произошло. Ник не появлялся. Не появлялся в моей квартире, не звонил. И вроде бы вообще исчез из моей жизни, так же, как и его дружки. Поверить в такое счастье я не спешила и со дня на день ждала от судьбы каких-нибудь пакостей. И они не замедлили последовать. Мне вручили повестку. Я должна явиться к следователю по делу об убийстве журналиста «Вечерки» Александра Тендрякова. Повертев бумажку в руках, я позвонила Рахманову. «Жду тебя в офисе», — буркнул он. Он снимал офис недалеко от помпезного сооружения, где трудился в поте лица долгих. Обстановка здесь была сугубо деловая, но царила атмосфера взаимопонимания и братской любви к клиентам. Интерьеры выдержаны в английском стиле, и Рахманов на фоне красного викторианского выглядел просто умопомрачительно. Он прекрасно знал об этом и предпочитал встречаться с клиентами в своем офисе. Мое появление там произвело впечатление. Меня провожали взглядами, разговоры вдруг смолкали, из чего я заключила, что инкогнито сохранить не удалось. Рахманов сидел за огромным столом красного дерева и листал какие-то бумаги. «Проходи», — небрежно бросил он. Я прошла и устроилась на краешке стола. Он поднял голову от бумаг, усмехнулся и погладил мои колени. «Потрясающе выглядишь. Для меня или для следователя?» «Он спит и видит засадить меня в тюрьму». «Не преувеличивай. Уверен, у них на тебя ничего нет. Я хочу услышать всю историю в деталях». Я рассказывала, а он слушал, скрестив руки на груди и наблюдая за мной. «Что ж, даже если они смогут доказать, что ты и есть та самая девица, что, поверь, не так-то просто, это ничего им не даст. Единственное, что тебе могут инкриминировать, ты не заявила о происшедшем в милицию. Но ты была сильно напугана и опасалась мести. Отправляйся и ничего не бойся. Если я пойду с тобой, это, пожалуй, вызовет подозрение. Лучший в городе адвокат является по такому пустяшному делу. Помни, у них на тебя ничего нет. Потом сразу же ко мне». Он снова погладил мои колени, усмехнулся и потянул меня за руку.